загуляло нынче лето, загуляло. Изумруды по округе раскидала. Ничего на этот раз не пожалела. Соловьи поют за речкой, очумела. Ничего я не жалею тоже. С этим летом мы, наверное, схожи. Никогда так в жизни не любила. Поцелуй никому так не дарила. Лето жгучее, лето пьяное. Что ж ты сделала, окаянная? На полях туман, в голове дурман. Лето пьяное, окаянное. Месяц в небе, я иду, тебя встречаю. Заря заглянет в окна, провожаю. Это лето, как и я, видать, влюбилась. Захмелела, а потом не протрезвилась. Вот и я на пару с летом разгулялась. На плечах бы голова. Я такое нащудила, так влюбилась, что сама себя забыла. Лето жгучее, лето пьяное. Что ж ты сделала?